Глава 11. 8 интеллектуальных жемчужин. 34 года назад меня от ужасного заболевания, считайте, от неминуемой страшной смерти, спасло всего одно упражнение «Будьте здоровы». Я болел, мучился долгие годы, лучшие врачи сражались за мою жизнь. За годы страданий и кричащей боли я выпил тысячи дорогих таблеток, в мою задницу воткнули сотни шприцев с дорогими лекарствами, и никакого улучшения. Я каждое утро просыпался не от будильника, а от острой боли. Весь день я не жил, а страдал, мучился, корчился от адской боли, а вечером не засыпал, а терял от этой боли сознание. И вдруг произошло настоящее чудо. Через 3 недели ежедневного выполнения упражнения «Будьте здоровы», я превратился из страдающего инвалида в абсолютно здорового человека. Следующие 17 лет у меня ни разу не было насморка, простуды, у меня появилось огромное количество позитивной жизненной энергии. Годы страданий, мучений, и всего лишь за 3 недели без врачей, денег, дорогих лекарств я стал энергичным, лучистым, жизнерадостным человеком. Когда с тобой происходит такое чудо, тебе хочется поделиться с людьми, узнать больше новых упражнений в области оздоровления. Как только ко мне вернулось здоровье, как только у меня появилось огромное количество позитивной жизненной энергии, у меня сразу попер бизнес. На счету стали появляться большие деньги, появилась возможность ездить по миру, собирать знания, учиться у великих мастеров. На поиски новых эффективных упражнений я потратил $1,5 миллиона, более 30 лет жизни. Я объехал весь Тибет, Китай, Японию. Я познакомился с величайшими мастерами, учителями, мудрецами. Удивительно, но истинные мастера всегда щедро делятся своими знаниями и секретами, потому что они хотят сделать этот мир лучше, добрее, светлее, а фальшивые учителя пытаются на вас как можно больше заработать. Пустышки и фальшивки придумывают разные технологии, воронки, чтобы продать вам бесполезные знания. Моя бабушка Наталья Попова, дочка священника, обладала большим даром исцелять людей. Я был свидетелем, как она спасала людей, от которых уже отказывались врачи, и она никогда не брала денег. Она говорила так: «Возьмешь деньги, дар потеряешь». Почему я об этом говорю? Потому что сегодня разных учителей, коучей, гуру, мастеров развелось, как мух в навозной куче. У меня уже появилась такая присказка: если ты ничего в жизни не добился, если ты не профессионал, ничего не знаешь и ничего не можешь, иди открой онлайн-школу и за деньги обучай других. Поразительно, как наивные люди платят большие деньги этим проходимцам и жуликам, которые называют себя экспертами, коучами, мастерами. Ну а мы вернемся к моей личной истории. Вдохновившись эффективностью упражнения «Будьте здоровы», я рассудил так: а что если изучить весь опыт, все методики, упражнения, педагогические приемы, которые создало человечество за последние 6000 лет, выбрать из них лучшие и создать систему суперджамп? Вы спросите меня, почему именно за 6000 лет? Все очень просто. Первое расшифрованное учеными древнее знание написано шумерами на глиняных табличках. Этим табличкам 6000 лет. Например, шумеры писали так: если у человека нет мечты, человек мертв. Сегодня мы часто встречаем молодых людей, у которых нет мечты, они ни к чему не стремятся, им ничего не интересно, они живут жизнью овощей. Как в шутку говорит Петр Силкин о таких людях: он уже давно умер, просто его забыли похоронить. Вдохновленные своим чудесным исцелением, и не просто исцелением, а появлением у меня огромного количества позитивной жизненной энергии, силы, бесконечного потока новых идей в самых разных областях жизни, я 30 лет жадно, страстно по всему миру собирал упражнения. Я собрал их 1000. На практике мы с Петром Силкиным опробировали 1000. Из 1000 мы отобрали десятки лучших из лучших, и за последние 12 лет из 52 эффективнейших упражнений методом сравнения их силы и полезности мы отобрали 8 интеллектуальных жемчужин. Скажу вам честно, задача архисложная. Представьте, что держите в руках 52 прекрасных, огромных, красивейших бриллианта, и вам нужно отобрать только 8. Практически мы сделали невозможное. Из кристаллов мудрости, рожденных человечеством за 6000 лет, мы убрали межатомное пространство и получили суперкристаллы. Эффективность 8 жемчужин до сих пор меня поражает. Казалось бы, я должен привыкнуть, что в онлайн-режиме происходят настоящие чудеса, но каждый раз, проводя суперджамп и слыша слова благодарности человека, который долго не мог избавиться от депрессии, апатии, потери смысла жизни, когда такой человек со слезами на глазах благодарит меня за то, что 8 интеллектуальных жемчужин освободили его из внутренней тюрьмы невежества, боли и злости, это самая дорогая награда, которая только может быть на свете. А все потому, что 8 самых высокоэффективных упражнений вместе создают мощнейший эффект синергии и происходит квантовый скачок. С радостью поделюсь с вами результатами 30-летних моих исследований, поисков, разработок. 8 интеллектуальных жемчужин уже помогли многим тысячам хороших, добрых людей, и я уверен, тебе принесут большую пользу. Буду с вами предельно честен. В суперджамп большую роль играет интеллект-тренер. Если у тебя большие проблемы с энергией, со здоровьем, финансами, в личных отношениях, если вы потеряли смысл жизни или еще его не нашли, намного эффективнее использовать мои сильнейшие жемчужины с интеллект-тренером. И вот почему. Представьте, что вам хочется изучить карате и стать чемпионом мира, и вы принимаете решение изучать боевое искусство без тренера, по книгам и видеороликам. Согласитесь, если вы даже потратите на чтение книг и просмотр видео 20 лет, в первом же бою соперник вас вырубит за несколько секунд. Та же самая история произойдет с любым видом спорта, будь то теннис, бокс, гимнастика. Обязательно нужен тренер. Так и в суперджамп нужен интеллект-тренер. Мои 8 интеллектуальных жемчужин помогут вам победить болезни, депрессии, апатию, бедность, одиночество, отсутствие энергии. Помогут вам понять, в чем ваша миссия, в чем ваш смысл жизни. Но чтобы они надежно сработали, изучить их и выполнить один раз мало. Важно идти по системе. Путь в 10 тысяч шагов начинается с первого шага. Берите на вооружение упражнение «Будьте здоровы» и можете смело делать свой первый шаг к здоровью, богатству, счастью и процветанию. Первая интеллектуальная жемчужина – упражнение «Будьте здоровы». Когда мы отправляемся в путешествие, мы на карте определяем нашу цель. Когда вы приступаете к упражнению «Будьте здоровы», вы достигаете сразу 5 важных целей. Первое. Укрепляете иммунную систему. Второе. Получаете огромное количество позитивной энергии. Третье. Увеличиваете масштаб своей личности. Четвертое. Очищаете свой разум и душу от эмоциональной, ментальной грязи, которая прилипла к тебе за последние сутки. Пятое. Со временем вы научитесь подключаться к вселенскому Wi-Fi и скачивать самые прогрессивные, полезные, опережающие время идеи. А теперь инструкция, как правильно выполнять упражнение «Будьте здоровы». Открывается холодный душ или набирается ведро холодной воды. Победитель про себя искренне несколько раз произносит пожелание. «Я желаю всем людям здоровья и счастья». Продолжая непрерывно по кругу произносить доброе пожелание, он встает под холодный душ или выливает на себя ведро холодной воды. Хочу обратить ваше внимание. Главное в этом упражнении – искренне от всего сердца пожелать всем людям здоровья и счастья. 95% силы упражнения «Будьте здоровы» составляет пожелание всем людям здоровья и счастья. Холодная вода дает 5% эффекта. Упражнение можно выполнять в любое время суток. Если вы испытываете физические, моральные, эмоциональные перегрузки, это упражнение можно выполнять 2-3 раза в день. Если нет возможности облиться холодной водой, не беда, просто умойте лицо. Главное – искренне желать всем людям здоровья и счастья. Прошу не путать упражнение «Будьте здоровы» с методикой Порфирия Иванова «Детка». Это принципиально 2 разных упражнения. Когда-то обычный шахтер Порфирий Иванов заболел неизлечимой болезнью и разработал свою оздоровительную методику «Детка», которая, к сожалению, превратилась в секту ивановцев. Перед тем, как облиться холодной водой или искупаться в проруби, ивановцы просят здоровья у учителя и природы. Они тем самым делают из Порфирия Иванова очередного пророка или бога. Мы же, интеллект-тренеры, называем наших учеников победителями, и наши победители, выполняя упражнения «Будьте здоровы», не просят, а искренне желают всем людям на земле здоровья и счастья. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Также наше упражнение «Будьте здоровы» ничего общего не имеет с клубами моржи и закаливанием. Честно скажу, брат, меня искренне удивляет, почему люди хотят быть моржами. Ведь моржи – это некрасивые толстые животные, которые едят рыбу и красивых пингвинов и живут в ледяной воде. У моржи мозг с грецкий орех, а толщина жира 15 сантиметров. Зачем человеку плавать в проруби и стремиться стать моржом, хоть убей меня, не понимаю. Ладно бы стремились стать львами или орлами, в этом есть хоть какой-то лидерский символизм. Но толстыми некрасивыми моржами, мне кажется, это неразумно. Еще одно важное замечание. Мы не занимаемся закалкой организма. И вот почему. Закаливание – это термическая обработка стали, когда раскаленный металл резко опускает в воду, масло или жидкий азот, тем самым делают металл более прочным. Мы же не боремся с холодной водой, мы не боремся с природой. Мы просто с радостью принимаем энергию воды и главный акцент делаем на пожелание всем людям здоровья. Вторая интеллектуальная жемчужина – упражнение 200 улыбок. Цель упражнения 200 улыбок – наполнить свой разум и душу счастьем, позитивной энергией и радостью. Счастье – это не цель, а путь. Счастье – один из важнейших смыслов жизни. Очень важно не только быть счастливым, но и щедро делиться своим счастьем с родными, близкими и всем миром. 200 улыбок – это сильнейший генератор, создающий, увеличивающий, повышающий ваш уровень счастья. Счастливый человек больше зарабатывает денег и быстрее добивается успеха. Как работает упражнение 200 улыбок? Всю жизнь ваш мозг, ваше сознание управляли мышцами лица. Когда вы были счастливы, побеждали, мозг включал на лице счастливую улыбку. Когда вам было плохо, вы болели, проигрывали, теряли деньги, вас предавали, ваш мозг убирал с лица улыбку и включал физиономию лузера. Когда вы заставляете себя искусственно улыбнуться 200 раз в день или посмеяться, то мышцы вашего лица начинают управлять вашим мозгом, сознанием. В течение короткого времени ваш организм выделяет гормоны счастья. Мозг понимает, что вы победитель, у вас все хорошо, вы счастливы и получаете огромное количество позитивной, сильной, светлой энергии. Когда вы насильно себя заставляете 200 раз в день улыбнуться или посмеяться, включается обратная лицевая связь, и вы получаете море позитивной, светлой энергии. 200 искусственных улыбок в день продлевает вашу жизнь на 7-10 лет. Вы получаете огромное количество позитивной светлой энергии, что помогает вам быстрее добиться своих целей. Вы как солнышко делитесь своей позитивной энергией с окружающими вас людьми и делаете мир светлее. Третья интеллектуальная жемчужина – упражнение «Позитивные мысли». Ученые подсчитали, в среднем в голове человека за день пролетает 50 тысяч мыслей. К сожалению, 40 тысяч из них негативные или мысли сомнения. А так как наши мысли – это семена, из которых произрастает будущее, а негативные мысли – это очень плохие семена, из которых произрастают только неудачи, болезни, бедность, одиночество и другая гадость, то наша с вами задача – освободить свое сознание от негативных мыслей. Для этого мы надеваем обычную бухгалтерскую резинку на запястье и внимательно наблюдаем за своими мыслями. При каждом появлении негативной мысли – оттягиваем резинку и бьем себя по запястью. Так вы прогоните всего за несколько месяцев из своего сознания негативные мысли. Прогнав негативные мысли, вы подарите себе светлое, счастливое будущее. Ваши мысли – это чертежи вашего будущего. Прогнав при помощи резиночки негативные мысли, мы подарим себе новую, счастливую, богатую жизнь. Как говорил Ганди, человек есть сумма мыслей. Четвертая интеллектуальная жемчужина – упражнение «Я хозяин своих чувств». Негативные чувства – это метафизический яд, гной и кислота. Если вы обижаетесь и злитесь, этот яд разрушает вашу душу, здоровье, радость и счастье. Как говорил Аристотель, горе тем людям, кто является рабом своих чувств. На самом деле в человеке находятся две сущности – животное и божественное. Если человеком управляет животная сущность, им управляют инстинкты. Выполняя упражнение «Я хозяин своих чувств», мы побеждаем в себе животное, скотское начало. Как выполнять упражнение? Если вы получили негативный психологический удар, не спешите обижаться, расстраиваться и злиться. Разорвите время от негативного удара до своей реакции, досчитайте сначала до 100 и только потом реагируйте. Мы не можем повлиять на многие окружающие нас негативные события, но мы можем повлиять на наши чувства и мысли. Прежде чем разозлиться или обидеться, досчитайте сначала до 100, а потом увеличьте разрыв по времени до 1000. Через несколько месяцев вы станете свободным от негативных чувств и эмоций и подарите себе новую счастливую осознанную жизнь. Вы станете осознанным, вы вырветесь из матрицы невежества, обид и злости. Пятая интеллектуальная жемчужина – упражнение «Защити себя от информационного яда». Человек в здравом уме не будет есть тухлую рыбу или тухлое мясо, но этот же человек каждый день потребляет тухлую, ядовитую информацию. Дело в том, что природа нашего мозга – учиться и развиваться. И он, как огромная чистая белая губка, впитывает любую информацию, но, к сожалению, не может отличить ядовитую, разрушающую, бессмысленную информацию от развивающей, позитивной, созидательной. Если взять белую, сухую губку и опустить в вонючее болото, она впитает всю грязь, все микробы, всю заразу, а если чистую белую губку опустить в родниковую воду, она наполнится живительной силой чистой воды. Победителю очень важно научиться защищать свой разум и душу от ядовитой, черной, негативной информации. Если человек каждый день пьет яд, то его тело умирает. Потребление негативной информации страшнее физического яда, так как от обычного яда врачи могут найти противоядие, а вот от негативной информации противоядие врачи не дадут. Упражнение выполняется просто. Возьмите под контроль информацию, которую вы потребляете за день. Прежде чем проглотить информацию, дайте ей оценку. Эта информация сделает меня счастливее, сильнее, умнее или нет? Не пускайте сегодня негативные новости и другую информацию, которая делает вас слабее и несчастнее. Закройте свой ум для негативных воспоминаний из прошлого. Прежде чем нажать на заголовок, задайте себе вопрос. Это позитивная или негативная информация? Если негативная, то стоп. У вас всегда есть выбор. Вы и только вы решаете, какой ролик смотреть в YouTube. Негативный, отупляющий или позитивный, развивающий, обучающий. Если вы едите некачественную еду, то ваше тело будет болеть. Если вы потребляете негативную информацию, то будут болеть ваша душа и разум, и как следствие пострадает ваше будущее. Ваши мысли – это семена, из которых прорастает ваше будущее. Также, общаясь со своими друзьями и коллегами, оценивайте качество темы вашей беседы. То, о чем вы говорите, делает вас сильнее, позитивнее, развивает вашу личность. Или наоборот, эта информация забивает вашу голову мусором и негативом. Шестая интеллектуальная жемчужина – упражнение «Осанка короля-королевы». Лузеров, неудачников, больных и несчастных людей мы узнаем издалека по их осанке, выражению лица и походке. Как правило, у всех неудачников и несчастных людей всегда опущена голова, согнута спина, плечи зажаты, походка неуверенная, слабая, шаркающая. Наоборот, успешные, сильные, счастливые люди ходят с высоко поднятой головой. На лице у них улыбка, плечи расправлены, шаг пружинистый, движения уверенные. Мы называем такое поведение «походка-осанка короля». В ближайшие дни, дорогой победитель, вы будете играть роль короля-королевы. Перед выходом из дома вооружитесь походкой короля и весь день не опускайте плечи, улыбайтесь. На улице, в офисе, дома ходите как король, с прямой спиной, с высоко поднятой головой и с уверенным, улыбающимся выражением лица. Все ваши движения решительные, уверенные, сильные. Контроль за выполнением упражнения. Как только вы заметили, что часы пробили час или полчаса, это вам сигнал проверить себя. Посмотрите на себя со стороны. Заметив у себя лузерскую осанку, твердым, решительным королевским голосом даем себе команду. А ну-ка, король, распрями плечи. Выше королевский подбородок. Подними свой взгляд к звездам. Выпрями спину. Широко улыбнись и сильной, пружинистой, энергичной походкой решительно иди по жизни к новым победам. Не забывай, ты победитель. Вы будете на окружающих вас людей производить впечатление позитивного, абсолютно уверенного в себе человека. Через несколько месяцев выполнения упражнения «Осанка короля» вы подарите себе новую, уверенную, сильную, позитивную личность. Седьмая интеллектуальная жемчужина – упражнение «Аудиотренинг». 500 лет назад монахи одного монастыря проделали очень показательный эксперимент. Они долго спорили, какой же истинный язык Бога – латынь или древнегреческий. Они взяли маленьких детей, изолировали от внешнего мира так, чтобы они не слышали человеческую речь. За ними ухаживали, их кормили, содержали в тепле, чистоте. Но с ними никто не разговаривал. Монахи ждали, что когда эти дети вырастут, они будут говорить на истинном языке Бога, так как они не слышали человеческой речи. Бедные дети выросли, но они ни на каком языке, естественно, не говорили. Когда они стали взрослыми, они с виду напоминали людей, но не были людьми. В них даже были подавлены такие базовые инстинкты, как инстинкт продолжения рода. Этот исторический пример показывает, насколько важны слова в нашей жизни. Немного теории. Древняя пословица. «Скажи человеку 100 раз, что он свинья, и он захрюкает». Наша цель – сказать себе через аудиотренинг 1000 раз «Я уверенный», «Я герой», «Я сильный», «Я талантливый», «Я удачливый», «Я позитивный», «Я здоровый». Аудиотренинг – суперэффективный инструмент для создания новых психологических установок, для создания новой, счастливой, яркой, гармоничной, гениальной, уверенной, позитивной, созидательной личности. Наши мысли материальны. Наши мысли – это чертежи нашего будущего. Вы постепенно становитесь тем, кем вы себя представляете. Эффективность аудиотренинга можно понять из следующей цепочки причин и следствий. Слова рождают мысли. Мысли рождают поступки. Поступки рождают привычки. Привычки рождают судьбу. Так давайте наполним наше сознание самыми позитивными, успешными, созидательными, развивающими позитивными мыслями и психологическими установками. Стартуем от простого к сложному. Сначала создаем свой первый стартовый аудиотренинг. Пример аудиотренинга. Аудиотренинг «Счастье». Я самый счастливый человек на свете. Я излучаю счастье. Я самый счастливый человек на свете, я дарю людям счастье. С каждой минутой я становлюсь еще счастливее. С каждым часом я становлюсь еще счастливее. С каждым днем я становлюсь еще счастливее. С каждым годом я становлюсь еще счастливее. Каждый день я дарю людям 200 счастливейших улыбок. Каждый день я дарю людям 200 счастливейших улыбок. Я желаю всем людям здоровья и счастья. Я желаю всем людям здоровья и счастья. Принципы создания максимально эффективного аудиотренинга. Аудиотренинг состоит, как правило, из 3 частей. Аффирмации плюс мантры плюс утверждения. Рассмотрим, как создавать каждую из них по отдельности. Аффирмации. Аффирмации – это описание желаемого вами события так, как будто оно уже произошло и вы в нем присутствуете. Например, вы мечтаете построить свой дом, но у вас пока нет ни денег, ни идей, ни связей, нет ничего, кроме вашей мечты. Ваша мечта – это чертеж вашего будущего. Она живет в вашем сердце, в вашем сознании, не просто так и не случайно. Между вашей мечтой и будущим уже существует невидимая связь, просто ее надо усилить через ежедневное прослушивание вашего аудиотренинга. При написании аффирмации на достижение вашего дома или другой мечты задействуйте все 5 своих чувств. Например, зрение. Я самый счастливый человек на свете. Я праздную свое новоселье. Я вижу, как радуются мои близкие, мы празднуем новоселье. Я показываю им спальни, каминный зал, бильярдную, баню и так далее. В красках, вкусно, красиво опишите свой дом. Слух. Я самый счастливый человек на свете. Я праздную новоселье. Я слышу поздравления моих близких, я слышу мою любимую музыку. Опишите, что вы будете слышать на своем новоселье. Тактильные ощущения. Я самый счастливый человек на свете. Я праздную новоселье. Я присаживаюсь на свой новый диван и кожей чувствую приятную фактуру. Запахи. Я самый счастливый человек на свете. Я праздную новоселье. Я с радостью вдыхаю приятный запах нового дома, новой мебели. Вкус. Я самый счастливый человек на свете. Я праздную новоселье. Мы сидим за праздничным столом, я наслаждаюсь вкусом своих любимых блюд и напитков. Чувства. Я самый счастливый человек на свете. Я праздную новоселье. Я чувствую гордость, легкость, радость. Благодарность. Поблагодарите Вселенную, судьбу, Бога, команду, семью, все, во что вы верите, за то, что вы построили свой новый дом мечты. И чем сильнее, искреннее будет ваша благодарность, тем быстрее вы достигнете своей мечты. Мантры. Мантры – это повторение четырех предложений с акцентом на слове «еще». Например, «С каждой минутой я становлюсь еще уверенней». «С каждым часом я становлюсь еще уверенней». «С каждым днем я становлюсь еще уверенней». «С каждым годом я становлюсь еще уверенней». Вместо слова «уверенность» вы можете вставлять такие слова, как «богаче», «сильнее», «счастливее», «моложе», «здоровее», «энергичнее», «харизматичнее». То, что вы хотите развить или достигнуть. Восьмая интеллектуальная жемчужина – упражнение «сверхцель». Сверхцель – это важнейший педагогический прием «суперджамп», который проходит главным стержнем через все упражнения и тренинги «суперджамп». Ваше главное конкурентное преимущество, неважно, чем вы занимаетесь – дизайном, финансами, политикой, наукой, воспитанием детей, спортом – сверхцель даст вам колоссальное преимущество перед всеми вашими конкурентами. Сильнейший источник позитивной энергии. Один из важнейших смыслов жизни. Ваш добрый след в истории. Как выполняем упражнение? Задаем себе вопросы. Почему важно оставить после себя добрый след в истории? Почему сверхцель наполняет вашу жизнь особым важным большим смыслом? Почему сверхцель дает вам столько сил и энергии? Немного теории. С самого детства нам внушали, от нас в мире ничего не зависит, мы пришли в этот мир, чтобы покупать товары, копить деньги и быть как все. Такая жизнь скучная, серая, она превращает человека в раба вещей и денег. Многие люди не осознают, почему они несчастны, почему у них нет энергии. А дело в том, что они каждый день ходят по кругу. Проснулся, пописал, помылся, позавтракал, поехал на работу, поработал, пообедал, поделал с детьми уроки, поспал и помер. Еще древние шумеры 6000 лет назад писали: если у человека нет цели, он мертв. Купить автомобиль, дом, накопить денег – это важные и полезные задачи, но это не может быть смыслом жизни. Наша развивающая система SuperJump возвращает человеку то, что у него украли в детстве, большой важный смысл жизни. С первых шагов мы объясняем себе и нашим ученикам, что наше интеллектуальное развитие важно для всего человечества, только через интеллект тренировки можно остановить уничтожение природы, а значит остановить самоуничтожение человечества. С первого знакомства мы рассказываем ученикам о важности сверхцели. Мы объясняем им, что они дежурные по планете, что именно от их интеллектуального развития зависит, будет ли у наших внуков будущее или нет. Не сразу, но как только ученик понимает связь между ежедневными интеллектуальными тренировками и будущим человечества, в этот же момент у ученика вырастают крылья, он подключается к бесконечному источнику энергии, происходит настоящее педагогическое чудо. Вначале мозг учеников будет сопротивляться и говорить: «Да кто ты такой? От тебя ничего не зависит, ты просто маленький винтик в чьей-то большой игре». Чтобы победить эти заблуждения, мы с вами призовем на помощь великих людей. Махатма Ганди. Хочешь изменить мир? Стань этим изменением. Учись так, как будто будешь жить вечно, живи так, как будто живешь последний день. Сократ. В мире есть только одно зло – невежество, и в мире есть только одно благо – знание. Знание и добро – одно и то же. В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить. Марк Аврелий. Человек стоит столько, сколько стоит дело, о котором он заботится. Станиславский. Если человек потерял связь с бесконечным, он закончился как человек. Эйнштейн. Жизнь для себя не имеет никакого смысла. Внимание! Дорогой мой слушатель, я бы очень хотел, чтобы 8 интеллектуальных жемчужин сработали без участия интеллект-тренера, но, к сожалению, это невозможно. Жизненная позитивная энергия передается только от сердца к сердцу. Как электрический ток передается по проводам, так и позитивная энергия, мудрость, знание передаются по педагогической цепочке. Да и любое истинное знание в области развития человека, здоровья, мудрости передается от мастера к ученику. Однажды судьба свела меня с мощным китайцем. Он был владельцем крупного чайного дома, очень богатым человеком. У него было 3 прекрасных детей, он в молодости был полковником спецназа, обучал, готовил специалистов по борьбе с наркомафией. Одним словом, очень крутой бизнесмен. И когда мы с ним встретились в Москве, первая фраза, которую он с особой гордостью произнес через переводчика, была: «Я шаолинский монах в 28-м поколении». Меня поразило уважение этого достойного большого человека к педагогической цепочке, по которой он получил очень много энергии, знаний и мудрости. Это доказывает, что, к сожалению, через книгу, видеоролики, вебинары можно передать форму, но нельзя передать содержание. Как говорил Аристотель, знание – это особое событие, которое происходит в момент общения ученика с учителем.